Смотри список литературы. Пункт 11. Уилсон записал 19 января. На марше наши небритые подбородки и щеки покрываются сплошным инеем, а руки так зябнут, что подчас едва удерживают лыжные палки. Несколько дней назад на последнем складе Эванс порезал палец. Сегодня он у него загноился. 20 января. У Эванса 4 или 5 пальцев покрылись из-за обморожений волдырями. Титус обморозил нос и щеки. Эванс и Бойерс тоже. 28 января. После обморожений на полюсе у Эванса кончики многих пальцев в сплошных волдырях. У Титуса большой палец на ноге из сине-черного цвета. 31 января. У Эванса слезают ногти, под ними голое мясо и раны. 4 февраля. Эванс очень страдает от холода, все время обмораживается. Большой палец Титуса чернеет, нос и щеки мертвенно-желтые. Через день делаю Эвансу перевязки сборным вазелином. Гноя пока нет. 5 февраля. У Эванса загноились пальцы. Нос его очень плох, тверд, выглядит ужасно. Смотри список литературы, пункт 15. Скотт очень беспокоился за Эванса, который сорвал 2 ногтя на руке. Обе руки у него в очень плохом состоянии, и, к моему удивлению, он малодушничает. Эванс на себя не похож с тех пор, как повредил руку. Наше физическое состояние не улучшается. Особенное опасение вызывает состояние Эванса. Он как-то тупеет, и вследствие сотрясения, полученного утром при падении, ни к чему не способен. Нос Эванса почти в таком же состоянии, как и его пальцы. Он вообще сильно разбит. Смотри список литературы, пункт 11. Примечание переводчика. У человека на грани истощения развивается безучастность к происходящему, утрата интереса к окружающему миру. Наступает полная духовная апатия. Конец примечания. Мы закончили цитировать выше дневник Бойерса 25 января, тем самым днем, когда путники дошли до склада 1,5 градусов. Я буду спать гораздо лучше сегодня, зная, что мешок с провизией снова наполнен. Бойерсу сегодня опять удалось сделать наблюдение. Удивительно, как он ухитряется это делать при таком холодном ветре. Смотри список литературы, пункт 11. На завтра они отшагали 26 километров, но сбились со старого петлявшего следа. 27 января они сделали 22 километра. Весь день по очень плохой поверхности, с глубоко врезанными застругами, и только к вечеру начали выбираться из их царства. Смотри список литературы, пункт 15. Клянусь многотерпеливым Иовом, «Это каторжный труд», — сказал Скотт. Но затем идти стало легче. 28 января пройдено 25 километров. Удачный день, и прошли мы хорошее расстояние при очень приличном скольжении. Смотри список литературы, пункт 15. 29 января Бор сделал последнюю запись о целом походном дне. Рекордный переход сегодня. Благодаря свежему ветру и улучшившемуся скольжению мы вскоре оказались на участке, где проходили уже два ряда следов. Здесь с нами распрощалась вспомогательная партия. Затем мы дошли до памятного лагеря, где меня зачислили в полюсную партию. Вот была радость! Лагерь сильно занесло снегом. Кругом заструги юго-юго-восточного и юго-восточного направления. До Ленчия сделали 17 километров. Я шел позади саней и удерживал их. Промерз до мозга костей. Руки совсем онемели. После Ленча надел рукавицы из собачьего меха и почувствовал себя немного уютнее. Продолжается сильный ветер с поземкой. Температура минус 32 градуса Цельсия. Слава Богу, что миновали дни, когда он дул нам в лицо. Отмахали до вечера 35 километров. Таким образом, до нашего драгоценного склада 3 градусов осталось всего лишь 46 километров. И все же плохо нам придется, если мы не придем к нему через полтора перехода. Смотри список литературы, пункт 23. 30 января. Снова 35 километров. Но накануне Уилсон растянул сухожилие на ноге. Я сильно зашиб тибиалис антикус, и нога весь остаток дня страшно болела. Левая нога весь день мучительно болела, так что мне пришлось лыжи отдать Бёрди, а самому хромать рядом с санями. Тибиалис антикус распух, затвердел, наполнился синовиальной жидкостью, кожа покраснела, над голенью отек. Но благодаря свежему ветру мы сделали отличный переход. 31 января. Опять шел рядом с санями. Нога распухшая, но болит меньше. До склада 3 градусов оставалось 9 километров. Дошли до него, запаслись провиантом на неделю, захватили веревку, оставленную Эвансом, позавтракали, причем каждому дали дополнительно по галете сверхобычных 3 и по 1/10 ежедневной порции масла. Ближе к вечеру достигли Гурия, где Бёрди оставил лыжи. Взяли их и шли до 7:30 вечера. К тому времени легкий ветерок, дувший весь день, окончательно стих, а солнце продолжало светить. И несмотря на температуру минус 29 градусов Цельсия, мы наслаждались теплой ясной погодой. Теперь у нас к супу добавилась 1/10 порция пемикана. Нога ночью по-прежнему распухшая. Смотри список литературы, пункт 15. Они сделали 22 километра в этот день и 28 на следующий. Нога намного лучше, не болит. Я весь день шел, держась за сани и подталкивая их. Небольшой отек еще держится. Сегодня спустились метров на 30 по очень крутому склону. Смотри список литературы, пункт 15. Они приближались к истокам ледника Бирдмора, покрытого трещинами и ледопадами. 2 февраля произошел еще один инцидент, на сей раз со скотом. Все шло хорошо до тех пор, пока я, стараясь на очень скользком месте удержаться на ногах и в то же время не терять следов, не свалился, сильно ударившись плечом. Теперь вечером оно жестоко болит. Таким образом, в нашей палатке прибавился еще один инвалид. Из 5 трое пострадавших, а самая скверная дорога еще впереди. Счастливы мы будем, если выберемся без серьезных бед. У Уилсона с ногой получше, но она легко может опять ухудшиться, так же, как у Эванса пальцы. Ухитрились отсчитать 27 километров. Лишняя пища, несомненно, идет нам впрок. И все же мы опять порядком голодны. Становится понемногу теплее. Возвышенность понижается. До горы Дарвин осталось не больше 130 километров. Пора нам сойти с этих возвышенностей. Дня через 4 мы с ними распростимся. Мешки наши все больше мокнут, и нам нужна побольше сна. Смотри список литературы, пункт 11. Какое-то время они разыскивали прежнюю колею, но, зная удобный проход к складу на вершине ледника, 3 февраля решили идти прямиком на север, не считаясь со старыми следами и гурьями. В этот день они продвинулись на 26 километров. Уилсон сообщает в дневнике: «День опять солнечный и ветреный. Несколько раз спускались по склонам, а закончили день подъемом. Вокруг огромные, глубоко врезанные заструги, снежные наносы, поверхность отполирована ветрами до гладкости яичной скорлупы. Дует все время с юга-юго-востока. Сегодня около 11 часов вечера на горизонте к востоку от нас показались, наконец, вершины гор. Впервые на обратном пути при пересечении крайней вершины хребта попали на участок, сильно изрезанный трещинами. 4 февраля. 29 километров. Чистое безоблачное небо, поземка. Утром преодолели пологий спуск, в том числе 2 или 3 террасированных склона, на одном из которых попалось довольно много трещин. Из них крайняя с юга, коварно прикрытая снегом, была такой величины, что Скотт и Эванс провалились в нее по пояс. Трещины тянутся на восток и на запад. Ближе к гребню встретили обычные широкие продольные трещины, хорошо прикрытые снегом. После полудня опять вышли перед спуском на гребень с продольными трещинами, переправились через одну с рухнувшим снежным мостом, на месте которого зияла огромная дыра, куда легко поместился бы конный экипаж. Сейчас, когда мы держим курс на север, видим множество горных вершин справа от себя и позади. Встали лагерем у самого подножия большого холма, исполосованного трещинами. Это, очевидно, вершина горы. 5 февраля. 29 километров. Тяжелый день. Попали в ужасающий хаос широких трещин, больше походивших на глубокие ущелья. Мы слишком забрали на восток. Пришлось крутиться между трещинами то взад, то вперед, без конца пересекать их по снежным мостам. Взяли западнее, но здесь нас встретили нагромождение ледопадов без конца и края. Скотт в этот день записал в дневнике: «Ночевку пришлось устроить на очень неровном, но защищенном от ветра месте. И впервые за несколько последних недель нам было в лагере хорошо. Смотри список литературы, пункт 11. 6 февраля, 24 километра. Утром опять пытались срезать углы. Опять угодили на участок больших расселин, тянущихся в западно-восточном направлении, и выбирались с трудом. Опять пошли на запад и спускались по колоссальным застругам при несильном, но очень холодном ветре. Во второй половине дня ориентировались все больше и больше на гору Дарвин. Обогнули один из основных участков ледопадов и оглянулись на него. Очень холодный переход, много трещин. Я шел пешком и видел их довольно много. Остальные идут на лыжах. 7 февраля. 25 километров. Снова ясный день. С утра проделали мучительный переход по одному-двум ровным участкам и вниз по длинному склону. После полудня поднялся свежий ветер, и мы очень быстро спустились по нескольким длинным склонам, исполосованным большими застругами. Чтобы тормозить и удерживать сани сзади, требовались большие усилия. К 7:30 дошли до верхнего ледникового склада. Нашли его в полном порядке. Смотри список литературы, пункт 15. Здесь кончалось плато и начинался ледник. Здесь должны были прекратиться и трудности, связанные с погодой. Уилсон отдал должное красоте местности, к которой они приближались. Скалы хребта Доминион, в основном коричневато-мареновые или шоколадно-красные, часто перемежаются вкраплениями желтых пород. Думаю, они сложены, как и на западных склонах, из долерита и песчаника. Смотри список литературы, пункт 15. Состояние партии, несомненно, не могло не внушать беспокойства. Но переросло ли оно уже в серьезные опасения? Большие надежды возлагались на то, что впереди путников ждет теплая погода –